Глава 5. Заснуть не получалось. Я ворочалась на жестковатом диване, стараясь найти такое положение, в котором сон пересилил бы хоровод хаотичных мыслей и позволил хоть на короткое время забыть о присутствии безмолвного чужака над головой. Но сделать это никак не удавалось. «Уйди! Отцепись! Сгинь!» Я готова была разреветься снова. От усталости, от бессилия, от нервного напряжения. Тварь не реагировала. Можно было подумать, что она заснула. Вот кто ни о чем не переживал. Но я была уверена, что это не так. Не подходили ей наши понятия — сон, переживания. Даже когда я решила, что тварь голодна, ее голод был другим, не таким, как человеческое желание поесть. За тонкой стенкой ворочался Максим. Я слышала, как скрипит под его весом кровать, слышала, как где-то этажом выше плачет маленький ребенок, как шумит лифт, доставивший домой каких-то полуночников. Дома я прекрасно отсекала посторонние шумы, и они мне не мешали, а здесь не получалось. За стенкой послышалось раздраженное ворчание, и я не выдержала. «Не спишь?» «Не могу заснуть. Дом просто картонный». Мой еще хуже. Мы переговаривались через стену, лежа каждый в своей постели. И это почему-то не казалось мне нелепым. «Максим, а у тебя есть дети?» «Нет, не получилось. Может, и к лучшему», — отозвался он. «А что?» «Да ничего». Честно говоря, я и сама не знала, почему спросила об этом. Может быть, плачущий ребенок вызвал такую ассоциацию. Моя жена, бывшая жена, детей не хотела. Это потом я понял, почему. Не верила она в наш брак. Целых 6 лет не верила. Кровать заскрипела сильнее. Я решила, что капитан сел. «Ты ее любил?» Он ответил не сразу. «Думал, что люблю. Мы были молодыми, Свет. Но чего у нас не было, так это понимание. Я ее никогда не понимал, а она никогда не понимала меня. Впрочем, все к лучшему. Она сейчас замужем, у нее дочь. А ты? У тебя кто-нибудь был? Но вот почему он так уверен, что у меня никого нет сейчас? На лбу у меня это написано, что ли? Я вспомнила свою глупую обиду на неудачное свидание в парке аттракционов и вздохнула. Разумеется, написано. Большими буквами. Нет, не случилось. Как легко быть откровенным, когда тебя и собеседника разделяет стена, пусть даже такая тонкая. И это не совсем то же самое, что разговор по телефону. Я вдруг перестала отвлекаться на другие звуки, слыша только его голос, представляя, как он сидит на своей кровати, курит и смотрит в темноту, такую же, как та, в которую всегда смотрю я. В тот миг мы словно остались одни в целом мире. А Гарик? — спросил Максим. Гарька слишком долго был моим другом, чтобы стать кем-то большим. К тому же у него была девушка, зрячая. «Это хорошо», — вдруг прозвучало за стеной. «Что хорошо? Что у Гарьки девушка была?» — не поняла я. «Что у тебя нет никого?» Секунду до меня доходило сказанное, а потом жар бросился в лицо. Я села, упираясь спиной в подушку, и прижала ладони к пылающим щекам. В соседней комнате снова скрипнула кровать. Я замерла. Он же не придет ко мне сейчас? Нет, только не это. Сердце выскакивало из груди. Но нет. Капитан просто снова лег. Стыд за свою трусость вперемешку с неожиданно острым разочарованием оказались последней соломинкой этого безумного дня. Я крутанулась, замотавшись в тонкое одеяло, и уткнулась лицом в подушку, чтобы Максим не услышал, как я рыдаю. Тварь неподвижно висела над диваном. Я не помнила, как заснула. Просто очутилась снова в кафе на полу, с ужасом ожидая выстрела в лицо. Я пыталась дотянуться до трости, которая лежала совсем рядом и была мне совершенно не нужна, ведь я прекрасно видела и ее, и направленный на меня огромный черный пистолет. Во сне я всегда зрячая. В голове пульсировала только одна мысль. Нужно разглядеть убийцу. но было совершенно невозможно отвести взгляд от оружия. Где-то совсем близко взревела полицейская сирена, и я обмякла от облегчения. Меня сейчас спасут. Сейчас придет капитан. «Дежин, слушаю». Хриплый голос вырвал меня из кошмара. Плохо соображая, где нахожусь, что происходит, я рывком села в кровати. Нет, на диване. В чужой квартире. В квартире Максима, который молча выслушивал то, что возбужденным голосом сообщал ему звонивший, так громко, что капитан наверняка отодвинул трубку от уха. А что, я иногда так и делаю, чтобы слишком звонкий голос не резал уши. Слов, конечно, я разобрать не могла, но голос слышала даже через стену. Меня потряхивало, и неприятно кружилась голова. Интересно, сколько сейчас времени? 5:18, сообщил мой голосовой помощник. Стало понятно, почему мне было так нехорошо. Мы не проспали и 2 часа. Понял. Буду через 40 минут. Завершил разговор Максим. По коридору зашлепали босые ноги. У двери в мою комнату шаги замерли, но капитан так и не заглянул, просто пошел дальше. Пошевелился и недовольно муркнул матрос, вытянувшийся между мной и спинкой дивана. Он пришел перед нашим ночным разговором, да так и остался спать со мной. Странно, но тварь его больше не беспокоила. Я напряглась, осознав, что не чувствую ее присутствия, и в следующий миг она пошевелилась в дальнем углу комнаты под потолком. Если бы я могла представить ее спящей, то подумала бы, что просто разбудила и ее. Таким вялым и тягучим было движение. Мелькнувшая была надежда исчезла. Мое проклятие никуда не делось. Дежин подорвался на телефонный звонок по-армейски, не просыпаясь, но первые же слова заставили его встряхнуться. В лесопарке обнаружили захоронение фрагментированных останков сразу нескольких тел и 2 относительно целых трупа. В другой ситуации Максим спокойно перевернулся бы на другой бок. Ни его дежурство, ни его и головная боль. Но не теперь. Лесопарк находился в заколдованном треугольнике. Дом Светланы, кафе «Уют», «Фармком». Дежин сам просил коллег сообщать ему обо всех происшествиях в этом районе. И сейчас он нюхом чуял, что страшная находка имеет к его делу прямое отношение. Притормозив у приоткрытой двери в гостиную, где спала Света, он решил не будить девушку. Ей и так досталось. Включив недовольно зашипевшую кофеварку, Дежин направился в ванную и нос к носу столкнулся со Светланой в узком коридорчике. Она шла по стеночке, нашаривая дорогу рукой. «Доброе утро». Смущенно поздоровалась девушка. «Привет». Максим замешкался. Света тоже растерянно замерла. «Ты в туалет?» Как можно будничнее спросил Дежин и, посторонившись, приоткрыл узкую дверь. Девушка кивнула и молча протиснулась мимо него. Позже, когда они пили кофе, Максим предложил ей остаться и подождать его, хоть и понимал, что ожидание может затянуться надолго. Но Света отрицательно помотала головой. «Я лучше поеду домой. Можешь вызвать мне такси?» «Не надо такси. Я тебя отвезу, мне в твой район». Ему не хотелось оставлять ее одну, и не хотелось, чтобы она уезжала. Ночной разговор до сих пор крутился удержанно в голове. Неожиданная близость, рожденная темнотой, словно поблекла на свету и таяла, исчезая прямо на глазах. Света выглядела усталой и отстраненной, что не мешало ей оставаться удивительно красивой. Бледность только добавила изысканного благородства тонким чертам лица, и даже тени под глазами ничего не портили. «Хочешь, я приеду, когда освобожусь?» Схватился за соломинку Максим, понимая, что момент упущен и, возможно, больше уже не вернется. Может, нужно было поддаться порыву и прийти к ней ночью, но та близость оказалась бы разрушена, а новая неизвестно, возникла бы или нет. Света повернулась и как бы посмотрела ему в лицо. Каждый раз, когда она так делала, Дежину приходилось напоминать себе, что она ничего не видит, и каждый раз казалось, что она видит его насквозь. «Хочу», — просто ответила девушка И Максим ощутил всплеск давно забытых чувств, радостного облегчения, предвкушения, надежды. «Влюбился ты, что ли?» С легким недоумением спросил он себя и поспешно затолкал крамольную мысль поглубже. Чему точно было не место и не время, так это еще одному печальному опыту в этой области. Вереницу машин у обочины старой, давно не ремонтированной объездной дороги он заметил издалека. Новенький синий микроавтобус криминалистов замыкал цепочку. Здесь были знакомые машины дежурной бригады из Следственного комитета, УАЗ ППСников и несколько частных легковушек. Дежин приткнулся за криминалистами и кивком поздоровался с хмурым лейтенантом, махнув удостоверением перед его помятым лицом. «Куда идти?» — спросил Максим, не обнаружив ориентиров в сплошной стене густого подлеска за обочиной. «Вот за этими кустами есть тропинка», — равнодушно доложил лейтенант. Тропинка, если ее можно было так назвать, изрядно заросла. И только благодаря тому, что по ней уже протопала вся следственная группа и кто там еще был, примяв влажную от росы траву, Дежин смог ее обнаружить. Попетляв между деревьями, промочив ноги в неглубоком овражке, который поленился перепрыгнуть, он, наконец, услышал голоса. «Что у вас тут?» — спросил Максим, проскользнув под заградительной лентой и поздоровавшись с коллегами. «А вон, сам посмотри!» — скривил губы старший дежурный следственной оперативной группы майор Галеев, кивнув в сторону основного скопления людей. Возле свежеразрытой ямы стояло два перепачканных сырой землей мешка с развязанными горловинами. Из третьего судебный медик вынимал и раскладывал на ярко-зеленом пластиковом полотнище что-то черное, бесформенное. Дежин подошел ближе и невольно прищурился. Запах и вид останков были одинаково неприятны. Рядом лежали два мешка для трупов, уже закрытые и подготовленные к транспортировке. «Быстро вы тут управились», — удивился Дежин. «Ага, с часу ночи танцуем, блин», — проворчал Галеев. «Кто нашел? Собачник. Кто ж еще сюда попрется? Пока местные приехали, пока сообразили, что да как, пока нас вызвали, уже стемнело. Машины не подогнать, сам видел. Вот всю ночь тут и проволандились. Начальство на ушах стоит, 5 трупов разом, да еще странных таких». «Ты про то, что они в мешках и кусками?» «Я про все. Ты вон у него спроси». Майор указал на эксперта, который закончил раскладывать свой жуткий пасьянс из останков и теперь заполнял протокол осмотра, скорчившись на складном брезентовом стульчике. «Только смотри, чтобы он тебе горло не перегрыз вместо ответа. У него ночка тоже не самая веселая получилась». Галеев сердито сплюнул в сторону и отошел. Одежин поплелся к яме. Судмедэксперт был ему почти незнаком. Так виделись несколько раз, и отрывать человека от работы было свинством. Но Максиму нужно было узнать только одно — будить Славика или нет. Расчлененка его пока не интересовала, но Галеев сказал, что два упакованных в пластик тела были относительно целыми. Вот о них и собирался спросить медика Максим. «Мешайте, капитан», — пробурчал судмед, едва Дежин успел открыть рот. «Прости, вынужден. Только один вопрос. Что-нибудь странное в тех двух трупах обнаружил? Кроме того, что они азиаты с пулями в головах и желе вместо внутренностей? Нет, не обнаружил». Устало съязвил парень, совсем молодой, лет 25, и вернулся к своей писанине. «Спасибо», — сердечно поблагодарил Дежин и полез в карман за телефоном. Славе Вощину оставалось спать ровно 40 секунд.